Когда молишься Господу, вообрази живо, кому ты молишься. Ты молишься безначальному и бесконечному царю всякой твари, всесвятому, всеблагому, всемогущему, премудрому, вездесущему, всеправедному, пред которым благоговеют миллионы миллионов ангелов различных порядков, коего воспевают воинство мучеников, сословия пророков и апостолов, соборы святителей преподобных и праведных. Когда молишься, владычица, вообрази также и ее беспримерную святость, величие, благость, премудрость, всеблагомощие, раболепное поклонение ангельских и человеческих соборов.